Глава 478. Засвидетельствовать создание нового города. После ночи любви голова Анны покоилась на руке Роланда, а сама она свернулась рядом с ним клубочком, как кошка. «Ваше высочество, я так рада, что встретила вас», — прошептала она ему. Ее дыхание только что вернулось в норму после волнения. «Зови меня Роланд». Он погладил ее длинные волосы и улыбнулся. «Вокруг нет никого, и я никогда не слышал, чтобы ты называла меня по имени. Роланд». «Молодец». Он щекотал ее уши, пока она не засмеялась, а затем воскликнул. «На самом деле, я должен был это сказать. Раньше я никогда и не думал, что встречу такую невероятную девушку, как ты. Даже во дворце, Роланд слабо покачал головой. «Иногда я даже думаю, что мне все это снится». Некоторое время Анна молчала, а затем прижалась к Роланду ближе со словами «Я здесь, и я никуда не уйду». Эти слова выскользнули воспоминания. Он вспомнил, что она уже говорила это ему. «Жить как нормальный человек, но меня это не волнует. Я просто хочу остаться рядом с вашим высочеством и больше ничего». «О чем ты? Я никуда не уйду». Она — та маленькая хрупкая девушка, которая свернулась клубком в углу тюремной камеры. Прилежная девушка, которая практиковала свои способности в обличии служанки. Смелая молодая леди, которая вызвала огромный огонь и запечатала городскую стену. Робкая служанка, которая подняла голову и поцеловала меня. И прекрасная молодая женщина, которая попросила меня сопровождать ее в день пробуждения. А такие сцены вспыхивали перед глазами Роланда, одна за другой. Сами того не осознавая, эти двое собрали столько воспоминаний вместе. Это правда. Он провел рукой по шелковистым волосам Анны и ее стройной спине. «Ты здесь со мной?» «А чувства действительно весьма интригующие», — подумал он про себя. «Хотя все это ничто иное, как и бессмысленные и глупые слова, они согревают мое сердце, как ничто другое». Затем последовал еще более длительный период молчания, и когда он решил что она уже уснула, Анна вдруг заговорила. «Я ведьма, я знаю». «Сестра Венди сказала, что ведьмы бесплодны», — пробормотала Анна. «У тебя будут неприятности из-за этого». «Я не боюсь», — уверенно ответил Роланд. «По сравнению с надвигающейся Третьей войной Божественной воли, это еще ничего». Он как-то уделял время, думая о том, как решить вопрос о преемственности, но прекратил, услышав доклад Агаты. Битва, которая решала судьбу человека, была уже почти на пороге. Все королевства были бы полностью уничтожены, если бы они не смогли победить демонов. По сравнению с этим вопросом, о преемственности не имел значения. Он сделал паузу, подумал об этом, через некоторое время он продолжил. «Вообще-то я немного волновался раньше. О чем?» «Я беспокоился, что ты воспользуешься этой причиной, чтобы отвергнуть меня». «Почему же?» — она выглядела озадаченной. «Я хочу быть с тобой, независимо от того, ведьма я или нет». Роланд хохотнул, услышав ее ответ. «И правда, с тех пор, как я познакомился с Анной, она всегда была такой прямолинейной, никаких лишних разговоров и скрытых мотивов. Она бы никогда не разыграла типичную сцену из корейской дорамы. Вроде «я желаю тебе всего наилучшего, но не смогу тебе ничего объяснить». «Такое вот непонимание. Я слишком много думаю». Пока они болтали, Роланд начал чувствовать, как к нему возвращаются силы. Чувствуя эти изменения, Анна поцеловала его в шею и уселась на него. Впереди была еще вся ночь. На следующий день Роланд проснулся намного позже обычного. Когда он открыл глаза, солнце уже было прямо над замком. Он посмотрел на себя и был слегка поражен. Анны нигде не было. Неужели то, что случилось прошлой ночью, было просто сном? Он повернул голову и вздохнул с облегчением. На подушке остались светлые волосы, и он чувствовал ее слабый аромат. «Что ты делаешь?» — внезапно раздался голос Анны. Роланд поднял голову и почувствовал себя неловко. Он, должно быть, выглядел странно, обнюхивая все вокруг, лежа на подушке. «Хм, Я просто подсчитывал пряди волос, которые ты оставила. Когда ты встала?» «Я пошла, чтобы принести себе завтрак». Она поставила тарелку, которую держала в руках, на тумбочку. Ее действия и движения казались немного непохожими на обычные. «Я видела, как ты спал спокойно и не хотела тебя беспокоить». «Извини», — извинившимся тоном сказал Роланд. «Я должен был помочь». После стойких физических упражнений в течение ночи Роланд боялся, что она будет чувствовать себя некомфортно, несмотря на исключительные возможности восстановления. «Какая ерунда!» — Анна смиренно рассмеялась. «Ты ведь принц?» Она покачала головой и не произнесла ни слова. Вместо этого он обнял ее. Пробыв в его объятиях какое-то время, она погладила его по спине. «Ладно, хватит. Раз ты проснулся, то скорее ешь завтрак. Меня ждет работа». «Разве ты не отдыхаешь еще несколько дней?» «Не выйдет», — искренне ответила Анна. «Мы скоро встретимся с демонами. Мисс Сара и мисс Агата усердно работают, и поэтому будет неправильно, если я отстранюсь». Она сладко улыбнулась. «Ты тоже, Роланд?» Поцеловав Анну на прощание, принц направился в свой кабинет и в приподнятом настроении. Когда он открыл дверь, он с удивлением увидел, что Тилли уже ждет его, сидя за столом. «Доброе утро», — поприветствовал он. «Что-то случилось? Смотри-ка, уже полдень». Тилли улыбнулась ему в ответ. «И вы выглядите так, будто сон был добрым». «Правда, неужели?» Роланд прикрыл рот рукой. «Конечно, сегодня. Вы все улыбаетесь». Она пожала плечами, и улыбка на ее лице исчезла. «На этот раз я пришла попрощаться». Роланд был ошеломлен. «Попрощаться? Ты возвращаешься на спящий остров?» «Я оставалась здесь слишком долго, хотя я поддерживала связь с фьордами в письмах, но я должна была вернуться рано или поздно. Теперь, когда демонические месяцы закончились, цель моей поездки может считаться достигнутой». Она встала и подошла к французскому окну. «Не волнуйтесь. Хотя я буду за морем, я обеспечу вам полную поддержку в борьбе с церковью и демонами». «Разве ты не можешь поселиться здесь, в западном регионе?» Роланд сделал последнюю попытку убедить ее остаться. «На южном берегу Красноводной реки имеется огромное количество свободных земель. Там можно расселить всех ведьм». «Мы обсуждали это раньше». Тилли слегка вздохнула. «Дело не в поиске жилья». «Похоже, она все уже решила», — подумал Роланд. Он понимал, что это решение было признаком ее политической зрелости и ответственности как лидера. Он был очень недоволен этим. «По крайней мере, останься еще на неделю. Я подготовлю несколько полезных вещей для ведьм фьордов». «А?» — Тилли повернулась и посмотрела на него. «Что же?» «Книги, учебные пособия, несколько упражнений», — сказал он, загибая пальцы. «Это не только избавит тебя от необходимости делать копии, но и повысит эффективность их обучения. Также я упакую несколько револьверов, снабженных божественными камнями воздаяния, которые могут быть использованы для самозащиты, если столкнетесь с врагами. Еще два паровых двигателя, которые могут качать воду для орошения и добычи соли». «Понятно». Тилли отвернулась и сказала: «Большое спасибо». «И впереди еще важный день», — сказал Роланд, подчеркивая каждое слово. «Надеюсь, что в этот день ты сможешь присоединиться ко мне и засвидетельствовать создание города Безземья». Глава 479. Выбор сердца Найтингейл. Последнее время Венди проживала свою жизнь в исключительно полной мере. Верная своему имени, бумага быстро поглощала знания о ведьмах и магической силе. Она добилась больших успехов в ходе обучения чтению и письму, а также в усвоении знаний о мире природы. В настоящее время она уже могла самостоятельно изучать новые словари. Ее обучение приносило и некоторые беспокойства. В некоторых случаях она задавала вопросы, о которых даже Венди не могла ответить, и это означало, что ей приходилось консультироваться с Анной или Роландом. По сравнению с бумагой, процесс Саммер шел намного медленнее. Это, наверное, все же был вопрос времени, прежде чем она могла запомнить правописание каждого слова. Нужно было повторять несколько раз. Более того, она смущалась при знакомстве с законами природы. Но Венди это не пугало. В конце концов, ей хватало и времени, и терпения. На самом деле, для нее было бы сложнее, если бы ее ученики были такими же умными, как Анна. Каждое утро она вызывала двух учениц в гостиную, чтобы посмотреть домашнее задание, которое было выдано накануне. Так происходило в соответствии с тем, что его высочество сказал всем преподавателям департамента образования. Знания, которые были изучены без практики, будут быстро забыты, и только через регулярную практику знания будут усвоены. Венди была более чем согласна с этим заявлением. Следующий урок был посвящен практике магических сил. Здесь бумага могла помогать Агате производить кислоту или отправлять на верфь, чтобы помочь ускорить упрочнение цемента. Следовательно, Венди в основном обучала новичка Саммер. Она слышала, что Саммер скоро присоединится к Найтингейлу в Бюро Безопасности и поможет его высочеству воссоздать сцены преступлений. Таким образом, самое главное, чему ей следовало научиться, это точно контролировать изменения времени. К счастью, использование магической способности было таким же естественным процессом для ведьмы, как и дыхание. Даже самые медлительные ученики не могли ошибиться, если чувствовали действие магии. Венди часто приводила в пример Мэгги, чтобы подбодрить Саммер. Если та унывала из-за отсутствия мастерства в обращении с магической силой, если даже голубь мог стать лучше, то уж обычная ведьма наверняка смогла бы справиться. Так ведь? Конечно, после этого она тайно приносила Мэгги несколько кусочков жареного мяса в качестве компенсации. Вечером проводились базовые занятия. Принимая во внимание различия учеников, его высочество разбил объединение ведьм на два класса. Старички продолжали получать уроки скролл, а также начинали изучать элементарную физику и химию, в то время как новички посещали дополнительные занятия в Венди после их обычных уроков. Это была самая расслабляющая часть дня в Венди. Как первая ведьма из ассоциации, что присоединилась к объединению, она увеличила пропасть между собой и другими старшими сестрами после периода обучения, и все же чувствовала большое давление на своих плечах всякий раз, когда вспоминала, что его высочество готовил ее на роль управляющего ассоциацией. Только обучая новичков, она чувствовала себя свободной и способной вложить все свое сердце и душу в наставничество. После выдачи домашнего задания ученицам Венди отправилась принять горячую ванну. Когда она спокойно вернулась в свою спальню, она была удивлена, увидев, что у нее кровати сидит Найтингейл и смотрит на нее, держа в руках копию теоретических основ естественных наук. Она определенно смотрела куда-то в пустоту, если бы она сосредоточилась на книге. Она заснула бы уже через несколько минут. Что-то случилось? Венди отбросила свое одеяло и поднялась на кровать, садясь рядом с Найтингейл. Последняя слегка наклонила голову и ненадолго взглянула на Венди, которая ахнула, когда увидела отсутствующее выражение лица Найтингейл. Венди сидела. Венди видела такое выражение на лице Найтингейл только в Серебряном городе, где они впервые встретились. В то время Найтингейл безжизненно шагала по заснеженным улицам, совершенно не обращая внимания на снежинки, которые падали на ее плечи. «Его высочество Роланд уже вместе с Анной», — пробормотала она. «И это я его воодушевила». Венди не знала, что и сказать. Она также заметила, что с недавних пор Анна и его высочество стали ближе, но это было ожидаемо, и поэтому никого не удивило. Анна была первой ведьмой, которую встретил его высочество, и была безупречна во всех отношениях. Помимо ее неспособности родить, Скролл считала ее наиболее подходящим человеком на роль королевы. Единственная странность была в том, что недавнему их сближению способствовала Найтингейл. Я приготовилась и знала, что такое и будет результат, но, видя их вместе, почему мне так больно? Найтингейл крепко сжала руку Венди. «Я ведь давно все решила». Венди было больно смотреть на такую Найтингейл. Найтингейл казалась ей сильной и мужественной. Она могла сохранить спокойствие и бороться, несмотря на трудные обстоятельства, даже когда нужно было ранить и захватить ее дальнего родственника в Серебряном городе или сражаться с церковью. Она не проявляла никаких признаков страха, даже столкнувшись со зловещей карой. Тем не менее, в вопросе отношений она становилась беспомощным ребенком, и Венди не могла ей помочь. Нет никакого правильного или неправильного отношения к чувствам. Все, что могла сделать Венди, это обнять ее и ласково поглаживать по плечам. «Если тебе тяжело, поплачь и станет легче». Найтингейл покачала головой в несогласии и пробормотала. «Когда я покинула семью Джиллен, я поклялась никогда больше не плакать, никогда больше». Ее голос постепенно затихал, пока не стал неразборчивым. Венди почувствовала что-то теплое и влажное на своей груди. Но даже в этом случае Найтингейл не хныкала, держась из последних сил. Но ее плечи начали содрогаться, и она еще решительнее схватилась за Венди. «Я не плакала». «Да, не плакала, я знаю». Венди закрыла глаза и начала сожалеть о том, что она когда-то говорила Найтингейл. Нахождение рядом с его высочеством казалось простым решением. Фактически, большинство ведьм предпочли бы остаться рядом с ним, потому что им больше некуда было идти. Им также было известно, что Роланд имеет лишь минимальный шанс жениться на девушке, которая не могла родить и, следовательно, не могла продолжить его род. Однако проблема с пребыванием около него была больше касалась дистанции, как и в случае с Солнцем. Каждый мог искупаться в теплоте и славе солнечного света, но если попытаться приблизиться к нему, было бы легко сгореть, а Найтингейл явно не хотела смотреть на него издалека. «Это был непростой путь. Как насчет того, чтобы сдаться?» Тихо спросила Венди. «Если ты отступишь, у тебя все равно останутся сестры, которые тебя поддержат». Последовавшая долгая тишина, казалось, остановила время. Венди казалось, что она ждет приговора, и хотя она не была ответчиком, ей все еще было очень трудно вынести ожидания. Несколько раз она почти открыла рот, чтобы задать больше вопросов, но проглатывала слова, прежде чем что-то сказать. Так продолжалось до тех пор, пока Найтингейл не подняла голову. Ее глаза казались слегка красными, но слез не было видно. Влага на груди Венди, казалось, была обманом ее восприятия. Увидев выражение глаз Найтингейл, Венди могла сказать, что это суд вынес приговор. Но это еще не конец. «Я не сдаюсь». Найтингейл покачала головой и сказала, «Неважно, я останусь рядом с ним до самого конца». Она не возражала, чтобы ее сожгли дотла на солнце. Это было ее решение. Глава 480. Свадьба. Три дня спустя в замке состоялась свадьба главного рыцаря Картера Ланиса и звезды западного региона Мэй. Помимо членов семьи и на пиршестве присутствовали также члены труппы звезды и цветка, люди ратуши и сестры объединения ведьм. В эту эру свадебной церемонии всегда проводила церковь. Свадьбы представителей королевских семей посещал региональный епископ, а аристократов и бизнесменов – первосвященник. Обычным же гражданам нужно было бы отправиться в церковь самостоятельно и заплатить несколько серебряных королевских роялов, чтобы попросить священника быть на свадьбе. Конечно, люди, которые не могли себе этого позволить, просто жили вместе. Поскольку в западном регионе не было церкви, браки регистрировала ратуша. Роланд планировал, чтобы ратуша выделила сотрудников для выдачи свидетельств о браке и хотел сделать регистрацию бесплатной. Свадьба Картера была бы пышным примером для подражания. Он уже и о лозунге подумал «удобно, законно и бесплатно». Когда невеста появилась в своем свадебном платье, поражены были все. Она не была ведьмой, но она была большой звездой, и это привлекло толпы. Даже Ролан должен был признать, что Картер не ошибся с выбором. Если бы это не публичность мероприятия и не мольбы рыцаря, Роланд не показал бы свадебное платье. Жених Картер, Ланец, одетый в свою праздничную черную одежду, выглядел потрясающе. Пара стояла вместе и выглядела так, как будто союз их был предрешен небесами. «Они великолепно смотрятся вместе», — сказала Анна. «Наш день тоже однажды настанет». Роланд мягко сжал ее руки и сказал: «К тому времени все узнают тебя». Она сладко улыбнулась. Жениться на ведьме было легко, однако получить признание от подданных было сложнее. Этого могли добиться только те, кто обладает абсолютной силой и большим авторитетом. Следовательно, самое главное было утихомирить гражданскую войну в королевстве и стать единственным королем Грейкасла. После этого он мог жениться на Анне. Он не хотел, чтобы другие думали, что Анна была его тайной забавой, как предыдущие аристократы. Однако Роланд считал, что все это скоро закончится. После того, как демонические месяцы прошли, город полным ходом готовился к предстоящей весенней атаке. Вскоре разразится жестокая атака, и трон Тимоти рухнет. «Кольца, пожалуйста, М, а дальше...» Представитель ратуши не был знаком с новым для него процессом бракосочетания, написанным Орландом. Он опустил голову, чтобы посмотреть в свою записку, записную книжку. «Теперь вы можете поцеловать друг друга». Вау. Гости разразились аплодисментами. Особенно Эрен, член труппы «Звезды и цветка». Она взволнованно схватилась за утренний свет и покачивалась из стороны в сторону, а затем стала хватать других, чтобы они хлопали и приветствовали Мэй. «Просто поцелуи!» — молния скривила губы. «Каждый раз, когда мой отец возвращался из экспедиции, его несколько раз целовали». «Угу». Мэгги, присев на голову молнии, отвернулась. Она сложила крылья перед своим лицом, однако глаза голубя по обеим сторонам головы. «Свадебная процедура всегда проходит именно так, ваше высочество». Скролл положила руки на лоб. «Это частный случай. Не каждая пара должна это делать», — улыбнулся Роланд. «В конце концов, это часть рекламы, и чем привлекательнее, тем лучше». Говоря об этом, он повернулся к Сарае. «Ты должна зарисовать этот момент поподробнее». «Будьте спокойны. Предоставьте это мне». Сарая смотрела на других молодоженов, на двух молодоженов, не моргая. Магическое перо в ее руке засияло. Картер явно нервничал после того, как его первоначальный шок утих. Мэй встала на цыпочки и поцеловала его. Дворик заполнили аплодисменты. «Пожалуйста, поприветствуйте его высочество. Он дает свое благословение». Роланд вышел из толпы и присоединился к молодоженам. Он похлопал Картера по плечу и сказал: «Молодец». Затем он повернулся к Мэй и сказал: «Будьте же вечно счастливы». «Это все?» — Картер колебался. «Конечно. Теперь иди домой и отдохни. Я даю тебе 2 выходных». Роланд улыбнулся. «Сегодня днем в город должен прибыть Вейдер. Оставь свою работу ему». «Спасибо, ваше высочество». Молодожены ответили ему разом, улыбаясь друг другу. Свадьба закончилась звуками фейерверков, которые имитировало эхо. Во второй половине дня в кабинет замка пришли Баров и Карл, чтобы сообщить Роланду о прогрессе проекта 3 типов снабжения. До сих пор оборудование водоснабжения было установлено во всех жилых помещениях и было уложено более половины отопительных труб, сказал Карл. Он указал на карту города и продолжил: «Но для электроснабжения потребуется больше времени. За исключением того, что заводской район под вашим руководством скоро завершит установку 4 жилых районов, все еще находится в фазе траншеи. После того, как вы отправились в крепость Длинной Песни, эта часть работ почти застопорилась». Роланд кивнул и понял, что они ничего не могут с этим поделать. Никто, кроме него, не понял схему и то, как работает электричество. Возможно, в апреле или мае у всех горожан будет электрическое освещение. Роланд ответил, это не имеет значения. Теперь, когда демонические месяцы закончились, отопление может подождать некоторое время. Теперь самое главное — это программа энергоснабжения и строительства главной королевской улицы. Важен вопрос эффективного распределения времени, что является ключом к укреплению отношений между этими двумя областями. Как только строение города будет завершено... И продолжил. Кроме того, не увольняйте лишних рабочих после окончания строительства главной королевской улицы. Нам нужно, чтобы они построили дорогу к мелководью. Вы имеете в виду место у южной горной местности? Правильно. Там будет спуск в море, подтвердил Роланд. После того, как Тилли и ее группа вернулись на Спящий остров, в западный регион вернется Лотос. В то время с помощью графини Спир им потребуется меньше времени, чтобы проложить новый путь в горах. Кроме того, как только город Безимье будет построен, и эти избыточные рабочие станут моими подданными, и я хочу предоставить им гражданство, как только закончится строительство главной королевской улицы. Он повернулся к Барроу. Я оставлю все это на вас. Да, милорд, не останавливайте строительство систем снабжения. Вы можете расширить их до пространства между городом и крепостью или южным берегом реки Красноводной. Рост численности населения останется один из основных приоритетов. И я хочу устроить городское население к концу года. Баров втянул воздуха. «Милорд, это же будет около 100 000 человек. Я считаю, что мы в западном регионе можем себе их позволить», — сказал Роланд низким голосом. «Вы можете считать это своей целью». И действительно, королевство Грейкасл имело потенциал для роста населения. Большой город с населением в 20 000 человек может позволить себе пригодное население не менее 100 000, пригородное население не менее 100 000 человек. В западном регионе не было предела плюс с тех пор, как паровая машина вошла в употребление, не было необходимости в том, чтобы так много людей работали над подготовкой запасов. И, наконец, поскольку теперь в заводском районе имеется электрическое освещение, после завершения строительства города нужно будет перейти на работу в 3 смены по 8 часов в день, особенно отделу заготовки боеприпасов, сказал принц руководителю ратуши. Зарплата каждой смены должна рассчитываться в соответствии с прошлой ежедневной зарплатой. Чем больше они сделают, тем больше они получат. Вы можете продвигать ее с этого момента, и я надеюсь, что фабрика сможет работать постоянно, когда мы не объединим Грейкасл. «Да, ваше высочество», — ответил Баров и поклонился. Глава 481. Город Безимье. В назначенный важный день Роланд встал очень рано. Он сбрил щетину на лице, связал свои длинные серые волосы простой лентой и использовал маленькие ножницы, чтобы подрезать брови. Проведя год в этом мире, он был уже очень опытным в уходе за собой и не нуждался в помощи горничной. Взглянув на его размытое отражение, в серебряном зеркале он почувствовал, что если бы нашел широкую одежду, он бы манерой держал себя, стал бы напоминать даосского священника в затворничестве. Роланд удовлетворенно кивнул и ушел в свой кабинет. Баров уже ждал его в комнате. «Ваше высочество», — сказал он с поклоном, — «крылатый посланник уже отправлен в крепость Длинной Песни и, вероятно, прибудет в замок крепости через полчаса». «Угу, место готово. Все было завершено вчера днем, а сейчас, кажется, места хватит, чтобы вместить все население города», — ответил глава ратуши. «Отличная работа», — похвалил Роланд и медленно подошел к окну. Непроходимый горный хребет и сокрытый лес вдали все еще были покрыты белым, и восходящее солнце бросало лучи золотого света на снег. Он увидел движущиеся фигуры на ближайших городских улицах, что направлялись в район городской стены на западе города. В прошлом году в качестве линии обороны против демонических зверей эта разрушенная городская стена, которая была спешно построена из бетона, сыграла главную роль в бою. Однако теперь она стала границей между внутренней и внешней областями города. Роланду не нравилось такое четкое разделение между богатыми и бедными, поэтому он решил рано или поздно разрушить ее. Кроме символической зоны разлома и ворот башни. Однако до этого он все еще не мог ее использовать. Он выбрал среднюю часть городской стены местом проведения важного дня, так как здесь могло помещаться гораздо больше людей, чем на площади. Согласно его плану, чтобы усилить влияние важного дня на граждан обоих городов, крепость проведет важный день одновременно с ним, что будет синхронизировано с помощью летающих посланников. Когда первый посланник доберется до Петрова, Роланд выйдет на сцену, чтобы выступить с речью. Прямо сейчас серый сокол, несущий новости, должен парить среди гор и реки Красноводной с обычными бумажным свитком в когтях, подумал Роланд. Но он не подозревает о ценности этих новостей. С момента его приземления пограничный город и крепость Длинной Песни станут историей. «Начнем». Он собрался с мыслями и обернулся. «Да, ваше высочество», — сказал Баров с улыбкой. Петров Хал медленно вышел на деревянную сцену и огляделся. На площади было не так много людей, по крайней мере, не так много, как во время раздачи овсянки на прошлой неделе. Это было неудивительно, так как люди в основном интересовались только едой и одеждой. По сравнению с бесплатной овсянкой, церемония закладки фундамента не имела большого значения. Даже самому Петрову все это казалось ненужным. Демонические месяцы закончились, но ратуша все еще не получила столько заявок на работу, сколько они ожидали. Уведомление, призывающее на работу разнорабочих и строителей, было вывешено неделю назад, но количество новобранцев не достигло даже половины целевого количества. Тем временем крысы, казалось, восстали из пепла, так как полицейский отдел получал все больше и больше отчетов каждый день, и одна только проверка этих отчетов была кропотливой работой. Его друг Ренемет пожаловался ему, что группе, осуществляющей аресты, требуется вдвое больше мужчин, чтобы справиться с рабочей нагрузкой. Что, в принципе, и соответствовало ожиданиям Петрова. Люди были все такими же ленивыми, жадными и необразованными. Его высочество потратил на них столько времени и усилий, но что он мог получить взамен? Это и смущало его больше всего, ведь Роланд Уимблдон явно был членом королевской семьи, и откуда же взялась эта его странная уверенность в людях? Несмотря ни на что, он был прочно привязан к колеснице принца, поэтому он мог только следовать за ним. Вдали послышался крик Алрла, и в небе появилась серая фигура. Петров открыл свою подготовленную речь. «Ваше высочество, уже совсем скоро», — напомнил Баров. «Солнце проделало уже полпути в небо, и тень солнечных лучей указывала на 10 часов». Ролан кивнул и подошел к перилам башни. Как только люди увидели принца, их болтовня превратилась в теплые возгласы, и все они подняли руки, чтобы создать волны по всей толпе. Площадь по обе стороны городской стены была заполнена толпой из более чем 20 000 человек, а это означало, что здесь собралось большинство жителей города. Роланд был рад, что он не проводил эту церемонию на центральной площади, так как явно не смог бы предложить там достаточно места для такой огромной и возбужденной толпы. Он махнул рукой, чтобы заставить замолчать приветствие «Приветствую, мои подданные». Всем возрастающая способность эха позволила его голосу отразиться во всем городе. Я полагаю, вы уже знаете, что должно произойти сегодня. Этот небольшой городок, который был построен у шахты Северного склона, скоро станет настоящим городом. В прошлом демонические месяцы были кошмаром для пограничного города, и каждый должен был бежать в крепость, ища убежище. Теперь мы построили здесь сильную базу. Асмонд Райан, который хотел разрушить западный регион, пал. Церковь, которая хотела нанести вред ведьмам и поработить людей, была изгнана из этой земли. Даже Тимоти Уимблдон, который осмелился попытаться уничтожить меня, потерпел неудачу. Даже если он подожжет южный восточный регион, город все равно будет в безопасности. Я уверен, что беженцы, которые бежали сюда, знают это лучше всего. Слова Роланда быстро встретили отклик толпы. Правильно, он сжег Орлиный город и разграбил порт Клир-Уотер. Новый король зачистил Валенсию, его рыцари действовали не иначе, как грабители, а иногда даже и хуже. Он забрал моего сына, сказав, что ему нужно присоединиться к стражам королевского города. Господи, ведь ему всего 15. Принц протянул руку, чтобы успокоить их. И эти трагедии больше никогда не произойдут. Поэтому и строится новый город. Только объединив больше людей, мы сможем противостоять нашим коварным врагам и показать им последствия их же безрассудства. Он сделал паузу. И это мой город. Я обещаю, что Роланд Уимблдон никогда не оставит никого из своих людей позади. И даже если королевство Грейкасл будет объединено, он никогда не покинет это место. У подножия городской стены поднялась волна. «Ваше высочество, вы!» — воскликнул Баров из-за спины. Роланд махнул рукой, чтобы заставить его замолчать. «Верно. Это место станет новой столицей королевства Грейкасл, и королевство возродится». Я считаю, что даже если наступит бесконечная зима, этот город все равно будет таким же теплым, как сама весна. Некоторое время он помолчал, а затем поднял правую руку. С этого дня пограничный город и крепость Длины Песни станут едины, и имя им... «Да здравствует город Беззимья! Да здравствует город Беззимья!» Народ пришел в возбуждение, и оглушительные крики заполнили небо. На склоне горы поднялись снежная дымка, и эхо прокатилось по вершине гор. Роланд посмотрел на ликующих подданных и почувствовал, как в нем нарастает нетерпение. Он высек искры революции, и однажды он увидит, как эти искры превратятся в гигантское пламя, которое охватит все земли. Глава 482. Намерение Зера. Верхний уровень главного секретного храма был ярко освещен десятками магических камней, отчего в библиотеке было светло, как днем. Находясь в этой комнате, было трудно поверить, что она была под землей. Эта область была схожа с Вавилонской башней собора Гермеса над землей, и это было самое любимое место Зера. Отсюда, через окно, она легко могла видеть всю секретную зону, наблюдая за фигурами, что суетились вокруг колонны Божьей Кары. Как муравьи, она испытывала огромную радость, располагая контроль над всеми этими жизнями, будто она была владыкой Королевства Божьего. И люди, медленно идущие в темноте, были верующими, которые строили королевство. Когда у нее было свободное время, она брала книгу с историями и секретами объединения с полки и читала ее у окна. Разумеется, ей также приходилось выпить чашечку черного чая с мать и мачехой. После того, как она стала папой, Зера стала спокойнее. Она не то, чтобы беспокоилась о предстоящей войне божественной воли, а с нетерпением ждала ее. За более чем 200 лет ее жизнь стала довольно скучной, а старшие демоны, которые считались непобедимыми, казались ей захватывающими дух противниками. Интересно, если я смогу втянуть их на поле боя душ, они все еще будут такими же бесстрашными и ужасающими, как кажется. Тем не менее, эта битва разразится еще через много лет, поэтому ей нужно было установить новую цель для себя, чтобы убить время. Зера мало интересовалась людьми, а вот Роланд Уимблдон оказался одним из тех, кто пробудил в ней интерес. Он был единственным смертным, кому удалось заинтересовать ее до сих пор, до самых сих пор. Он был унижен всеми, но все же обошел всех после королевского указа о выборе наследного принца, очень удачно сражаясь с его крошечной территорией против двух сильных противников за трон. Такое, несомненно, очень редко встретишь. Кроме того, она обнаружила некоторые интересные подсказки в воспоминаниях Гарсии. Королева Клир Отер однажды приставила к принцу Роланду служанку, чтобы та накормила его смертоносным ядом. Но эта затея провалилась, и пришедшая в ярость королева казнила несчастного алхимика, который сделал яд. Тем не менее, Зера заставила члена секретной зоны повторить яд по рецепту из ее памяти, и продукт оказался таким, как алхимик и обещал, без запаха, бесцветным, растворимым в воде, смертоносным при приеме и не имел противоядия. Значит, либо служанка обманула Гарсию, или нынешний Роланд Уимблдон не тот же самый принц Роланд, что был раньше. Согласно информации, которую она собрала, Зера больше склонялась ко второй догадке. Вопрос только в том, что, если он не принц Роланд, кто же он? Почему никто не сомневался в его личности раньше? Чем больше она обдумывала этот вопрос, тем сильнее разгорался ее интерес. Он мог изменить ее поведение, чтобы заслужить любовь всех своих подданных. В одиночку, перераспределив власть в Западном регионе, заставил исчезнуть как эмиссарскую делегацию, так и армию обезумевших. Если бы такой человек остался бы просто лордом маленькой территории, было бы очень жаль. Таким образом, Роланд Уимблдон должен был быть включен в состав церкви или, другими словами, стать ее честью. Зара не могла не облизать губы. Именно поэтому она изменила последовательность нападений. Если ее догадки были верны, то завоевание королевства Грейкасл принесло бы больше преимуществ, чем она могла себе представить. Конечно, как лорд с великой властью, он оставался прикрытым во время битв, поэтому важно было выяснить, как его выманить. Пока Зира размышляла о том, как избежать прямой битвы и выйти прямо на Роланда, дверь библиотеки открылась, и вошла Изабелла. «Встреча закончена?» «Да», — она потерла шею. «Тебе повезло, сидишь здесь, читая и попивая чай весь день. А я должна лгать этим старикам. Нет, там на самом деле один старик и два безумца». «Это не просто ложь. Все это касается действий нижнего уровня церкви», — сказала Зера, пожав плечами. «Хотя ведьмы являются фактически ядром церкви, без этих людей мы не сможем собрать много ресурсов для достижения нашей конечной цели». «Да без разницы», — Изабелла зевнула. «В любом случае, они сказали, что нам нужно подождать до второго месяца этого лета, чтобы получить ресурсы атаковать королевство Зари, чтобы переместить битвам на королевство Грейкасл. И это еще самая оптимистичная оценка. Времени у нас не слишком много, но и немало», — подумала Зера. «Ожидание будет мучительным и сделает награду еще приятнее. Как там с производством таблеток?» «Я думаю, что готово от 300 тысяч до 400 тысяч таблеток», — ответила Изабелла. «Но ты действительно планируешь отправить всех гражданских лиц в битву с демонами? Миллионы людей полностью исчерпают все ресурсы Гермеса и... И что, мы не победим?» Она покачала головой. «Если вовлечь так много людей, то они вызовут проблемы, где бы их ни разместили, не говоря уже о том, что их дни сочтены после того, как они едят первую таблетку. Что если демоны не нападут на нас вовремя? Если мы скормим им слишком мало, тогда они будут бесполезны. Если мы скормим им слишком много, мы можем перестараться. Даже если демоны будут атаковать и будут побеждены сумасшедшей армией, эти люди больше не смогут сражаться». «Ты не понимаешь». Зера встала, подошла к большому столу и сняла с него ткань. открыв карту диких земель. Я никогда и не планировала использовать сумасшедшую армию для защиты Гермеса. И место для финальной битвы должно быть где-то на плодородных равнинах. Я думаю, что это, вероятно, произойдет на равнинах священного города Такилы, поскольку это место ближе всего к нам. Она указала на место на карте. «Ты хочешь инициировать атаку?» Изабелла застыла от шока. «Нам отчаянно не хватает времени», — спокойно сказала Зера. «Я никогда и не мечтала полностью уничтожить демонов. Священная книга гласит, что демоны смогут построить черный шпиль, только когда поднимется кровавая луна и откроются врата ада. Собственно, шпиль не строят, его выращивают». «Ты хочешь сказать, что эти камни на самом деле живые?» — недоверчиво спросила Изабелла. «Информацию об этом можно найти только в личных записях трех глав объединения. Вторжение демонов зависит от способности черного шпиля производить красный туман. И в настоящее время шпили обнаружены в областях месторождения божественного камня, поэтому их диапазон влияния будет продолжаться расти. В начале второй битвы божественной воли ведьмы исключения вели под разделение солдат, чтобы приблизиться к области красного тумана под землей, где и обнаружили потрясающее зрелище. Огромный монстр корчился под шпилем, и его тело было бы даже больше, чем солдат. «Сама башня Такилы», — медленно сказала Зера. «Этот громадный монстр растворял божественный камень и превращал его в черные кристаллы, которые выпускали красный туман. Учитывая, что у демонов были звери хаоса, которые превращали божественные камни в магические камни, было нетрудно понять, что у них также была такая способность». Изабелла открыла рот и, наконец, выплюнула. «Это отвратительно». К сожалению, как только шпиль будет сформирован, небольшие неожиданные атаки будут неэффективны, поэтому лучше всего нападать на них напрямую. Я не знаю, сколько времени потребуется для разложения божественного камня, но это, вероятно, не произойдет в одночасье. В течение этого времени демоны могут переносить красный туман из своих резервных ресурсов, поэтому они будут иметь очень ограниченную силу. Нам нужно использовать сумасшедшую армию, которая достаточно велика, и победить демонов, чтобы продолжить путь армии божественной кары, что убьет подземного монстра, сказала Зера с большой уверенностью. Если нам повезет, так мы выиграем еще 400 лет. Глава 483. Близость к Богу. Изабелла некоторое время смотрела на карту молча. Но обезумевшие солдаты — это не воины Божьей кары. Хотя таблетки могут повлиять на их решимость, это не даст им нерушимой решимости. Перед действительно ужасающими врагами они все равно будут бояться и даже побегут. Миллионов дезертиров достаточно, чтобы обратить нас всех в пыль. Очевидно, все будет не так просто. Было бы лучше, если бы армия обезумевших в основном состояла из верующих церкви низшего уровня, и чтобы армия судей была ядром. Зера вернулась к окну. И если мы хотим собрать столько много верующих, мы должны объединить четыре королевства. Каковы наши шансы на победу? 30-50%, ответила Зера беззаботно. Как я могу узнать, каковы наши шансы на победу? В конце концов, мы никогда не сражались против них и имеем информацию только из древних книг, которым 400 лет. Не забывай, что я сказала раньше. Все случится, если нам повезет. Именно поэтому все это было так захватывающе. Она поставила на карту судьбу всего человечества и несколько козырей, которые у нее были, пока сильные сражались со слабыми в битве, где ставки были против них. Неожиданный триумф будет лишь слаще. Продолжение рода человеческого будет зависеть от их мужества, мудрости, веры и жертвенности в этой битве, подумала она. Вероятно, это и есть то, что Бог надеялся увидеть. Трусы не смогут добиться его улыбки. «Надеюсь, ты права», — Изабелла нахмурилась. «Теперь мне стало любопытно. Что именно? Если бы здесь стоял принц Роланд из королевства Грейкасл, что бы он сделал?» Зера нахмурилась. «Почему ты думаешь, что он может победить меня?» «Епископ Тайфун сказал, что он ничего не слышал от очищенной ведьмы, которую он отправил в королевство Грейкасл. Как будто она просто исчезла. Она была тем, кого ты назначила на миссию, чтобы проверить западный регион. Кроме того, мы также потеряли Афру из королевского города, кандидата на пост епископа Миру и церковь в крепости Длинной Песни». Изабелла немного помолчала. «Разве ты не думала, что до тех пор, как церковь не начала нападать на четыре королевства, мы никогда не несли столько потерь? Как будто после того, как мы связались с западным регионом, мы все время проигрываем, как будто Бог защищает его». «Хватит!» — Зера ударила кулаком по столу. «Ты ничего не знаешь о Боге». Изабелла была слегка шокирована. «Я просто пошутила. С каких это пор ты так печешься о Боге?» Зера попыталась подавить свой гнев. «Он просто смертный. Смертные могут полагаться только на вычисление и знания, и все это станет частью меня. Хотя у него есть способы сражаться с демонами, объединение определенно лучше покажет себя». Зера обернулась и уставилась на Изабеллу. «Когда война церкви... Когда войска церкви войдут в королевство Грейкасл, ты узнаешь, кто действительно имеет Божье благословение». Когда Изабелла вышла из библиотеки, она вздохнула и сказала: «Ты все больше и больше становишься папой». Зера сидела молча возле стола. Ее эмоции еще долгое время не могли успокоиться, что было необычно для нее, прожившей уже 200 лет. Она знала, что имела в виду Изабелла, но она не могла объяснить ей, кто бы ни был папой, какие бы идеи он ни поддерживал раньше. Как только он входил в молельную комнату, любой папа подвергался непредсказуемым изменениям. «Бог действительно существует». Зера поняла, что ее мысли не находили себе места, поэтому она закрыла книгу и поднялась на верхний этаж библиотеки. Это была самая высокая точка тайного храма, где была молельная комната. Зера толкнула секретную дверь, сделанную из книжных полок. Прошла по узкой каменной лестнице и вошла в комнату без окон. Комната была всего в нескольких квадратных футах, даже... Лечь здесь не получилось бы. Крыша была конусообразной и инкрустирована магическими камнями, которые выпускали слабый синий свет. Под тусклым освещением Зера могла смутно видеть четыре стены и твердую землю. Кроме того, в комнате ничего не было, и было трудно поверить, что это душное и тесное место было самым близким местом к Богу. Зера закрыла глаза, чтобы почувствовать его зов. Ее темный мир медленно начал меняться, как будто что-то входило в ее сознание, показывая ей определенную сцену. Она знала, что это не плод ее воображения. Даже ее душа, поглотившая сотни людей, не могла увидеть или даже представить себе такое зрелище. Когда искажающиеся линии замедлились в обширном мире, появились пять больших картин. Одна плавала над ее головой в гигантском кольце, а остальные четыре были симметрично расположены в форме креста рядом с ней. Это был знак Бога. Наблюдение за чем-то в своем сознании было невероятным ощущением. Зера знала, что вся эта сцена исчезнет, как только она откроет глаза, так что она могла использовать свое сознание только, чтобы посмотреть на каждую картину. Когда она сосредоточенно смотрела на картины, она чувствовала, что становилась их частью. Большая картина в форме кольца поверх нее была, несомненно, самим Богом. Это был темный мир без видимых границ, и гигантская красная сфера была приостановлена посередине. Сфера была сделана из-за магической силы, и она чувствовала ее бесконечную мощь. Просто глядя на нее, половина сферы, казалось, была отрезана ножом или скрыта в темноте, поэтому можно было увидеть только ее половину. Чем пристальнее она смотрела, тем четче ощущала осуждение. Это была слишком величественная сила. Она была ничем по сравнению с этой сферой магической силы. Она даже не могла найти слова, чтобы описать, насколько велика она. Даже мир под ней мерк перед этой красной сферой. Вихрь магической силы на ее поверхности были еще обширнее, чем океан, и свет сияющей магической силы был еще ярче света солнца. Кроме бога, у кого еще могли быть такие огромные силы? Вероятно, это была кровавая луна, о которой написали в священной книге, хотя со стороны полусфера и не выглядела как полная луна. Зера однажды попыталась помолиться этой сфере, но она не ответила и только спокойно плыла в темноте, как будто ожидала результата войны божественной воли. По всему, вот почему она была очень разъярена словами Изабеллы. Эта вещь никому не давала своего благословения. Она поняла, увидев ее лично, что люди были ничтожны в глазах Бога. После того, как она отделилась от своих мыслей, Зера посмотрела на четыре картины внизу. Она считала, что причина, по которой битвы, которые происходили каждые 400 лет, вызывалась войной божественной воли, имела какое-то отношение к содержанию этих картин. В «Тайной истории церкви» были записаны интерпретации картин лидеров объединений пап, и большинство из них пришли к одному выводу. В этих четырех картинах были указания итоговой войны. Глава 484. Близость к Богу. Первая картина имела самое богатое содержание. На ней были изображены трон, построенный из мечей и костей, и за ним были кроваво-красные длинные окна и высокие черные колонны. Казалось, это была часть дворца. Если она полностью погружалась в нее, свое сознание, Зера могла увидеть даже город за окном с бесконечными шпилями. Что привлекало ее внимание больше всего, так это каменные ворота, которые виднелись в городе. Если бы шпили вокруг были зданиями Гермеса, то каменные ворота были бы по крайней мере в 5 раз выше, чем Вавилонская башня, что полностью противоречило здравому смыслу. Что было невероятнее, так это то, что внутри ворот было темно, как будто большая и гладкая ткань покрывала их середину. Однако по мере того, как она пристально смотрела в темноте, казалось, появлялась неизмеримая глубина. Чем больше она смотрела в нее, тем беспокойнее она себя чувствовала. Зера сосредоточила свое внимание на окне лишь на некоторое время и вскоре вернулась к его трону. Сегодня она не видела владельца трона. То, что она видела, иногда менялось. Например, она иногда видела, как на троне сидел воин в доспехах. Его голова была покрыта пугающим черным шлемом, открывая только слабый красный свет, выходящий из глазниц. Однако это было не очень распространенное видение, и трон обычно был пуст. Согласно записям «Тайной истории», эта картина изображала город, в котором возникли и появились демоны, северо-западный угол земель Зари. Зера согласилась с этой теорией. Кроваво-красные цвета и черные шпили были очень похожи на среду обитания демонов, а шлем владельца трона отличался демоническим стилем. Единственная странная часть заключалась в том, что его тело было точно таким же, как у обычного человека, а не таким же сильным и ужасающим, как и тела устрашающих демонов или лордов ада из священной книги. Таким образом, версия о том, что он был, кем он был, много. Некоторые папы полагали, что это источник зла, а другие ведьмы думали, что он был из демонов, охраняющих тайны Бога. Вторая картина была гораздо загадочнее. На ней было немного содержимого, которое, казалось, продолжало двигаться. По крайней мере, в ограниченном числе наблюдений Зера никогда не видела одну и ту же сцену дважды. На этот раз она увидела воду. Светло-голубая вода билась о три больших скелета, которые были полностью полыми внутри, но вода как-то держалась за пределами костей невидимым барьером. Казалось, гигантские скелеты были килями, поддерживающими боковые порты, и ей казалось, что она была в лодке и смотрела в окно, за исключением того, что эти окна охватывали всю стену. Зера быстро увлеклась странными пейзажами перед ней. Она стояла на границе между водой и небом. Половина ее тела была под водой. Она могла видеть яркий солнечный свет и редкие облака над ней, пока ее ноги были в воде. Под солнцем она могла отчетливо видеть, как цвет воды меняется от светло-голубого на поверхности до ярко-зеленого, а затем, по мере того, как воды становились все глубже и глубже, до темно-зеленого. Внезапно вся сцена начала дрожать, и Зера почувствовала, как мир ниже ее дрогнул и почти рухнул. Она подсознательно попыталась открыть глаза, но остановилась в последнюю секунду. «Это нереально», — сказала она себе. «Это Бог дает тебе знак». Вода быстро поднималась и почти покрыла небо. Или, возможно, вода не поднималась, и она тонула и опускалась вниз. Вскоре все за окном было покрыто водой, и она даже увидела красную рыбу, плавающую у скелетов. Сначала рыб было лишь несколько, но потом их стало становиться все больше. И вот уже плотные стайки рыб окружали невидимый барьер, как красивая ленточка. Вода постепенно сменила цвет с темно-зеленого на тускло-черный, пока вся сцена не была окутана полной темнотой. Зера вырвалась из картины, задыхаясь. Это был первый раз, когда она пережила такое четкое видение, когда темнота прервала ее видение. Она почувствовала, что вот-вот вздохнет. Однако она не нашла полезных подсказок, согласно тайной истории. Содержание второй картины всегда менялось. Некоторые видели гигантские глазное яблоко, другие видели вулканы, пузырьки, извержения и желтый дым, а другие видели бездонную бездну, испускающую слабый свет. Наблюдатели никогда не видели одно и то же. Некоторое время она отдыхала и позже обратила внимание на третью картину, однако в ней ничего не было. Она была похожа на мир за рамкой, темный и мертвецки тихий. Тайная история упоминала, что в начале Первой войны Божественной воли в картине было что-то, но эта запись была настолько древней, что ее страницы были истерты и в основном неразборчивы. Однако она была уверена, что через 100 лет после войны Божественной воли эта картина стала черной и никогда больше ничего не показывала. Четвертую картину совсем не упоминали в тайной истории. Зера было трудно это понять, как будто они все согласились скрыть что-то, если даже великий хранитель секретов. Папа не имел права знать, тогда секрет был бы неизвестен никому. На картине была изображена стена. Это была неприметная, грубая стена, каменная стена. Части серой краски были отколоты, открыв под ней потрескавшиеся каменные блоки. Очевидно, она долго стояла здесь, помимо этой стены больше ничего не было. Пробыв в картине некоторое время, Зера начала чувствовать себя измученной. Чтение знаков Бога уносило много энергии, даже она не могла заниматься этим в течение длительного времени. Зера открыла глаза, чтобы отключиться от сфер магической силы, заставив темный мир и гигантские картины исчезнуть, вернулась к тусклому маленькую комнату. Она глубоко вздохнула и, спотыкаясь, пошла вниз по лестнице, окончательно оправившись, только выпив в библиотеке холодного черного чая. Хотя Бог не дал ей никакого ответа, ее прежний гнев был полностью успокоен. «Изабелла ничего не знает о Боге, но я знаю». Зера глянула в окно на занятые фигуры под башней, и ее чувство контроля вернулось. Ее опыт, скопившийся за последние 200 лет, заставлял ее игнорировать все это в мире. Но после того, как она стала папой, она поняла, что в понимании мира она была еще новичком. Теперь она столкнулась с совершенно новой тайной, и ее бессмертие идеально подходило для того, чтобы разгадать ее. Зера почувствовала в своем сердце, что она была тем самым человеком, избранным Богом. Если бы она смогла бы приблизиться к Богу, стоило ждать и 400 лет, и даже 1000 лет. Глава 485. День прощания. А вот и корабль. У светло-серого горизонта виднелся парус. Других торговых судов вокруг не было, поэтому это точно был корабль спящего острова. «Ага», — мягко ответила Тилли. Ее голос был приглушен звуками моря на отмеле. Она повернулась к Роланду спиной, чтобы он не увидел ее лица. «Время прощаться, с сожалением», — сказал Андреа. «Мне очень понравилось у вас, и я понятия не имею, смогу ли я, когда вернусь на спящий остров, сделать такой же вкусный хлеб с мороженым, как у вас здесь». Наряду с винтовкой со скользящим затвором Роланд подарил ей и рецепт мороженого. «Если у тебя будут яйца и молоко, выйдет не так уж и плохо. Когда ты вернешься в пограничный город, нет, город Безимье, в следующий раз у меня будет для тебя еда и повкуснее». «Будет ли что-то вкуснее мороженого?» Андрея придержала ее трепетающие на ветру волосы и сказала со смехом. «Лучше не лгите мне. Ловлю вас на слове. Если ты не хочешь уходить, ты можешь остаться здесь», — сказала Пепел. «Принцесса Тилли определенно не против оставить здесь такую прожорливую ведьму, как ты. Тебе не разрешат есть столько, сколько ты захочешь на спящем острове. Неужели?» «А я не дам тебе мороженого, когда мы вернемся». Андрей уставился на нее. «Будешь каждый день есть одну свою сушеную рыбу и пить свой рыбный суп». Пока они продолжали припираться, парусник приблизился к побережью. Розовый флаг на вершине мачты говорил всем, что это была очаровательная красавица. Шави вызвала невидимый барьер, который позволил ей передвигаться между мелководьем и кораблем, чтобы перенести все вещи, товары и материалы на корабль без швартовки. Затем она перевела играющую в карточную игру троицу в и принцессу Тилли. Но когда Тилли вступила на барьер, Роланд окликнул ее. «Что?» Она повернула голову, ее глаза явили смесь эмоций. Роланд не был мастером прощаний и оставил ее, не имея в голове плана, что делать или сказать. Он глубоко вздохнул и закричал. «Если у тебя будут проблемы на спящем острове, ты всегда можешь сказать мне. Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе. И помни, что тебе всегда рады в городе Безимье». Тилли улыбнулась через мгновение. «Спасибо вам. И вам тоже будут рады у нас. Всем пока!» Андрей и Шави кричали, размахивая руками. Пепел ничего не сказала и просто махнул рукой. После прощания барьер быстро перенес ведьм на очаровательную красавицу. «В чем дело? Вы не хотите, чтобы они уходили?» — спросила Натингейл. «Я просто думаю, что жаль, что все так сложилось. Всего у нас 300 ведьм. Было бы замечательно, если бы все они переехали в западный регион», — сказал Роланд, выдумывая на ходу. «Да, и тогда вы почувствуете себя еще более виноватым», — Натингейл закатила глаза. «Виновата?» — Роланд испугался и спросил. «Почему же виновата? Жить здесь лучше, чем жить на спящем острове, не так ли?» Анна тоже была в замешательстве. «Вы бы не поняли, даже если бы я сказала вам». Натингейл развернулась и пошла к воздушному шару. «Это больше всего и раздражает». Наблюдая, как она уходит, Роланд почувствовал облегчение. Натингейл не было последние 2 дня, и теперь она, наконец, вернулась к нормальной жизни, поэтому ему не о чем было беспокоиться. «Пойдемте, нам еще многое нужно сделать», — сказала Венди, улыбаясь. «Хорошо». Роланд и Анна улыбнулись и пошли к наблюдающему за облаками, держась за руки. Вернувшись в свой кабинет, Роланд открыл блокнот и подумал о том, что он будет совершенствовать свои владения в следующем году. Несомненно, были 2 вещи, имеющие чрезвычайно важное значение, относительно которых нужно было принимать решение. Первое, что нужно сделать, это свергнуть Тимати и остановить его от сокращения численности соотечественников таблетками берсерков. Это также может значительно повысить репутацию Роланда и подготовить всех к объединению королевства Грейкасл. Вторым делом нужно было как можно скорее поглотить крепость Длинной Песни, чтобы начать строительство города Безимье. Железный топор Картер Тео в королевском городе, и он уже много раз обсуждал это, и решили начать весеннее наступление в конце апреля, то есть в конце этого месяца. Это было время вспашки. Во многих городах, которое не повлияло бы на профессиональную первую армию, но повлияло бы на традиционных аристократов, потому что люди были бы заняты их посевами и не хотели бы начинать войну, опасаясь голода. Если бы на окраине королевского города внезапно появилась армия, Тимоти был бы совершенно неподготовлен. Завод паровых машин, завод по производству боеприпасов и завод по производству бетонных лодок были заняты добычей ресурсов для битвы. Между тем, логистические операции шли полным ходом. Кроме того, ратуша обзавелась достаточной рабочей силой, и первая армия была испытана в боях. Ролан хорошо разбирался в необходимости, ресурсах и их развертывании, поэтому он ни о чем не беспокоился. Самым главным на данный момент был вопрос использования ресурсов крепости. Размышляя об этом, Роланд сказал Барву, чтобы он зашел к нему в кабинет. «Вы каталогизировали все отрасли промышленности в крепости и прилегающих к ней территориях». Баров достал блокнот. «Все здесь, ваше высочество. Основной доход идет от горного добывающей промышленности и солевой промышленности, особенно из-за того, что она на западе крепости, недалеко от непроходимого горного хребта, имеется шахта высококачественных драгоценных камней, чей доход составляет больше половины дохода крепости». Драгоценных камней? Роланд не интересовался роскошью. Разве на северном склоне нет такой же шахты? Почему этот город казался таким бедным в прошлый раз, когда я посетил его? Это не то же самое, ваше высочество. Баров потер руки и продолжил. Камни рудника северного склона являются побочными продуктами других минеральных шахт, поэтому их очень мало. И они могут быть даже не настолько хороши, как идти на украшения после огранки. Но рудник драгоценных камней в крепости полон красочных камней, и каждый из них можно легко превратить в высококачественный многоцветный камень. Драгоценные камни стоят десятки золотых королевских роялов. Продадим их в королевский город, и доход и качество их будут намного лучше, чем от драгоценных камней с рудника северного склона. «Многоцветный камень?» — Роланд спросил с любопытством. «Как он выглядит?» «Он обычно прозрачный и не имеет фиксированного цвета. Он отражает много разных цветов под солнечным светом, от светло-зеленого до оранжево-красного, и после огранки он показывает несколько цветов. Он больше похож на кристаллизированный солнечный свет, чем обычный рубин или сапфир». Баров сделал паузу. «Многоцветный камень королевства Грейкасл, ледяной камень королевства Вечной Зимы и светящийся камень королевства Зари. Самые популярные драгоценные камни среди аристократов». «Этот камень кажется весьма роскошным», — подумал Роланд. «Может быть, его можно было бы использовать для создания кольца для Анны, но драгоценный камень имеет мало применения, когда речь идет об улучшении жизни людей». Роланд спросил, «Может, какие-то другие минеральные ресурсы?» «У семьи Мейпл и семьи Дикой Розы есть рудники железной руды», — сказал Баров, «но они обе меньше, чем рудник северного склона». Земли двух семей окружены непроходимым горным хребтом. Эти горы, пересекающие четыре королевства, могут быть полны сокровищ, — подумал Роланд. «Возможно, я смогу исследовать подножие горы с Сильвией, чтобы найти рудный запас для города Безземья. В конце концов, сталь является мощным ресурсом для промышленного производства». Глава 486. Просьба о помощи. А как насчет солевой промышленности? В западном регионе было много рудных ресурсов, поэтому неудивительно, что добыча полезных ископаемых была основной отраслью крепости. Однако это было первое упоминание о солевой промышленности, и принц Роланд не знал местных ее особенностей. По мнению Роланда, соль должна быть основной отраслью в прибрежных городах. Крепость, семья Элк и семья Ханисакл имеет по одному соляному колодцу. На самом деле, три соляных колодца очень близки друг к другу и в основном расположены на границах их владений. Я слышал, что более 200 лет назад там часто разгорались гражданские войны западного региона, что продолжалось 50 лет. Баров погладил усы. Роланд задался вопросом, стали ли тогда три главных представителя аристократии этого района самыми крупными победителями, и с большим интересом спросил, каков же доход от этих соляных колодцев? Помимо поставок в западный регион, соль также продается на хребет падшего дракона, в красноводный город и некоторые другие небольшие деревни на этом пути. Баров перелистал свою записную книжку. На это приходилось почти 15% дохода крепости. «Почему такой низкий процент?» – удивленно спросил Роланд. «Рыночная цена на соль довольно высока. Из-за глубокой ямы слишком сложно вытащить соль», — Баров покачал головой. «Я знаю одного аристократа в Серебряном городе, который располагает соляным колодцем в его владениях. Колодец его размером с человеческую голову и слишком маленький для бочки. Люди добывают соль, вливая воду в колодец и выкапывая ее бамбуковой палочкой после того, как она тает». Почему бы не расширить колодец?» Баров усмехнулся. «Ваше высочество, залежи соли слишком глубоко. Если мы станем копать глубже, как водяной колодец, стены рухнут. По словам моего знакомого, колодец строится во времена его деда, а теперь он так же глубок, как высока колокольня в королевском городе». «Понятно», — подумал Роланд. «Ограниченные глубиной люди здесь добывали соль, используя метод растворения соли. Но этот процесс можно было бы и улучшить. Было бы более эффективно поднимать соляную шахту с помощью энергии лотос или извлекать соль с помощью парового двигателя. Богатый запас соли не только принесет большую прибыль городу Безземья, но и популяризирует здоровые и вкусные продукты среди подданных. Соль, которую они получают в настоящее время, сырая и со всевозможными примесями и посторонними веществами». «Понятно. При этой мысли принц с удовлетворением кивнул. Вы можете идти. Не забудьте закончить работу по увеличению численности населения. Демонические месяцы только что прошли, поэтому самое время устроить вербовку, прежде чем беженцы будут глотать без их урожая». «У меня возникла такая же мысль, ваше высочество», — сказал Баров, положив руку себе на грудь. «Новая делегация эмиссаров скоро уедет, и я думаю, что у них выйдет лучше, чем в прошлом году». После того, как глава ратуши ушел, Роланд собирался придумать, как распределить ресурсы крепости, когда вдруг услышал стук в окно. Он повернул голову и обнаружил на оконной решетке серого сокола с запиской на ноге. Натингейл открыл окно и впустила крылатого посланника. Это было письмо от Петрова Халла из крепости. Роланд быстро прочитал письмо и не смог не рассмеяться. После того, как Натингейл вернулась в пограничный город, Петрову было трудно продолжать борьбу с преступностью. Они получали множество доносов от людей, и было трудно определить, что в них было правда, что было сказано лишь ради денежного вознаграждения. Менее половины крыс подали заявки на работу. Новый министр юстиции Рене Мэтт был занят весь день и не мог контролировать силы Черной улицы. Если все будет продолжаться в том же духе, общественная безопасность окажется под вопросом. Петров написал в конце письма, что хочет, чтобы принц помог ему людьми и технологиями, но Роланд знал, что, чтобы помочь графу семьи Элк, нужны лишь Нейтингейл и Вейдер. Он отдал письмо Нейтингейл. Она взглянула на него и сказала, «Они больше не могут удержать крепость». Бушующий огонь был всего лишь ответом на войну среди масс. У него нет опыта в битве или захвате крыс. Роланд улыбнулся и сказал, «Как я и ожидал, им предстоит пройти долгий путь в сражении с крысами, и их ждет много рецидивов, но в конечном итоге они будут уничтожены мощными мерами и придут к лучшей жизни. И когда они окажутся на правильном пути, будет трудно снова скатиться в зло». Это касается как людей, так и городов. Вы хотите, чтобы я ушла? Не забывай, что крепость и пограничный город — это один и тот же город сейчас. Не отделяй их друг от друга. Он пожал плечами. Я сказал на совещании по расширению, что наступит день, когда мы сможем позавтракать в пограничном городе и уже через полчаса разобраться... Работать в районе крепости. И ты ведь отвечаешь за бюро безопасности. Ты должна путешествовать между двумя местами и проверять, как ведется работа. Если я уйду, кто защитит вас? Она покачала головой. Не говорите мне, что не будет никакой опасности. Вы шип в боку темноте и церкви, и только я могу остановить ведьм-убийц, которых они пошлют. Роланд хотел сказать, что у него был божественный камень воздаяния, и он не пострадал бы от обычной ведьмы, но понял, что это не то, о чем она беспокоилась. «Послушай меня». Она резко прервала его. «У вас не получится заставить меня дать обещание, и Венди и Скролл согласятся со мной. Вы самый важный человек в объединении ведьм. Я пойду с тобой». «Правда?» Найтингейл была поражена и отвернула голову, чтобы он не увидел ее волнение. «Наверное, я единственная, кто может им помочь». Принц не мог не рассмеяться. «Возьми с собой Саммер. Пришло время ей попрактиковаться. И Сильвия, и Сарая тоже должны пойти, чтобы установить системы идентификации, проверять шахты, а может быть даже строить ратушу», — подумал он. «Интересно, как идет обучение аристократов в крепости?» 3 дня спустя Роланд собрал ведьм и аристократов, чтобы отправиться в район Длинной Песни. Глядя на цементный пароход и угольный шлак на палубе, на реке Красноводной он вздохнул. Казалось, добраться до крепости за один день не удастся. Эта скорость все еще была слишком невысокой для него. В конце концов, время — деньги. Роланд планировал позже построить эксклюзивный, роскошный и высокоскоростной корабль. Глава 487. Оградительный щит. Уже в сумерках корабль добрался до порта у крепости Длинной Песни. Петров слышал об их прибытии и приветствовал их в порту вместе со своими последователями. Когда они вернулись в замок, в зале первого этажа их ждал грандиозный приветственный банкет. После взятия крепости в сердце Роланда что-то изменилось. Наблюдая, как аристократы поднимали тосты друг за друга, он чувствовал, что деньги, потраченные на банкет, вышли из его собственного кармана. После короткого приветствия старшего сына семьи Ханисакл, он перешел сразу к делу. «Крысы снова появились?» «Судя по сообщениям, которые мы получили, похоже, что так». Петров сделал жест, чтобы направить принца в угол зала. По сравнению с бывшими организованными группировками Черной улицы, преступники, которых мы недавно арестовали, в основном действовали в одиночку. Например, воры, грабители, убийцы. Все их вытащили на площадь и повесили. Поскольку вы попросили нас судить лишь при наличии доказательств, преступники, которых мы казнили, были лишь небольшой частью всех зарегистрированных преступников. Проверка получаемой информации занимает довольно много времени. Кроме того, старший сын семьи Ханисакл остановился. В последнее время у нас большие проблемы. Что такое? Кто-то открыто сопротивляется вашей политике, ваше высочество, сказал Петров обеспокоенный тоном. «Граф Мэтт знает об этом больше. Я попрошу его рассказать вам подробно». «Ваше высочество, семья Элк приветствует вас». После вызова Рене подошел и поклонился принцу, а затем начал рассказывать всю историю. «В последнее время на Северной улице внешнего города происходит какое-то серьезное... Шериф Вейдер назвал бы это делом серийного убийцы». Я бы то же самое сказал. Интерес Роландом разгорался. Продолжай. Да, сказал Ренемет серьезным тоном. Последние 3 дня в домах каждую ночь находят по одному мертвому жильцу. Жертвами были мужчины. Они жили одни, не имея семей. И самое главное, они обращались за работой в ратушу. Принц нахмурился. Были они штатными сотрудниками? Если разнорабочих можно считать работающими на полный рабочий день, то да. Граф семьи Элка кивнул. В комнате каждой жертвы был оставлен рисунок кровью. Корона и крест. Она изначально... Из-за одинаковой отметки я обратился в ратушу, а затем обнаружил, что все жертвы были в списке людей, которые были выбраны для отправки в Красноводный район для строительства домов. Вы думаете, что они хотели саботировать ваш план приема рабочих, ваше высочество? Ответил Рене. На Северной улице распространяются слухи, что тот, кто подал заявку на работу в ратушу, становится мишенью убийц. «Я считаю, что именно это и происходит», — Петров кивнул. «Мы приняли людей меньше, чем ожидали, и претендентов с Северной улицы совсем мало. Более того, есть и те, которые желают о том, что обратились за работой, и говорят, что они физически непригодны для работы за городом, и надеются, что официальные лица смогут убрать их имена из списка ратуши». Сейчас слух ходит только на Северной улице, но если он дойдет до других кварталов, это может саботировать ваш план строительства. Роланд задумался на мгновение. «У вас есть какие-то сведения о подозреваемых?» Рене открыл рот и через некоторое время сказал. «Никаких свидетелей. Преступлений не было, поэтому мы не знаем, с чего начать поиск». «Вот как». Роланд был удивлен. «Как вы справлялись с такими делами ранее?» «Вы имеете в виду патрульную команду?» Молодой граф семьи Элк некоторое время колебался. «Насколько я знаю, у них не было стандартных методов для таких случаев. Если это был показательный случай, когда семьи жертвы обращались к лорду, и лорд решал показать своим подданным справедливость, он оказывал давление на бандитов Черной улицы и приказывал крысам выдать преступника. Патрульной команде было все равно, передали им вину. Или лишь козла отпущения. Если же жертва была лишь иностранцем или жила одна, патрульная команда обычно игнорировала такие дела. Это же возмутительно. Роланд был в шоке. Патруль все равно, что передавал дело в руки крысам. Неудивительно, что люди говорили, что крысы были еще одной силой, управляющей городом. Кроме того, в эту эпоху, похоже, нет такой вещи, как уголовное расследование. Поэтому если в деле об убийстве нет свидетеля, скорее всего, оно будет приостановлено. Конечно, это касается только гражданских лиц. Пограничный город всегда находился под наблюдением Найтингейл, плюс он имеет простой состав населения, поэтому все преступления здесь мгновенно раскрываются, что привело к моему пренебрежению этим вопросом. Хотя Рене не сказал, он мог подумать, что моя просьба о вынесении вердикта на основе проверенных доказательств слишком много от них требует. Но все это не важно. Я не позволю использовать козлов отпущения на своей территории. Я все понял. С завтрашнего дня Бюро Безопасности возьмет на себя это дело. И все, что вам нужно сделать, это сотрудничать. Да, спасибо, Ваше Высочество. Радостно сказал Рене. После банкета Роланд вернулся в кабинет на верхнем этаже замка. Интерьер кабинета выглядел совсем по-другому. Книжные полки вокруг стен были снесены. Были добавлены мягкий диван, чайный стол и подушки. За столом стена была пуста, и были установлены два французских окна. Когда они не были сделаны из хрустального стекла, благодаря им комната выглядела значительно просторнее. Сквозь слегка тонированное стекло Роланд осмотрел крепость, охваченную тьмой, и с удовлетворением кивнул. «Кажется, Петров внимательно следил за моими указаниями, а это значит, что мой выбор его в качестве заместителя был мудрым решением». «Как вы планируете справиться с этим?» Найтингейл вышла из тумана, садясь на стол, скрестив ноги. «Я не собираюсь с этим справляться», — принц улыбнулся, покачал головой. «Теперь, когда все аристократы вернулись в длинную песню, завтра основная работа будет заключаться в том, чтобы они основали второстепенную ратушу, образовали отделы и поставили на места некоторых людей. Чем раньше вся структура будет установлена, тем раньше Сарай сможет нарисовать удостоверение личности. За борьбу с преступлениями будешь отвечать ты. Я? Ты глава Бюро Безопасности, поэтому тебе решать, как справиться с этим делом. В твоем распоряжении все полицейские управления города Безимья, а Вейдер и Рене твои подчиненные. Но разве вы не говорили, что полномочия делов должны быть разделены, а административный статус должен быть равным? Найтингейл смутилась. Я не понимаю, как работает ратуша, но это соглашение, похоже, поставило Бюро Безопасности над ратушей. Территориальная безопасность является главным приоритетом и имеет поэтому... ты будешь докладывать обо всем прямо мне, твердо сказал Роланд. Не только проверки для полицейского управления, но и все проверки для ратуши и армии будут проходить через тебя. Ты права. Каждый отдел должен быть независим и не должен вмешиваться в чужие дела. Но для этого требуется сеть, которая связывала бы их вместе и прекратила бы злоупотребление властью и коррупцию. Это предотвратит крах новой системы изнутри. Ты, должно быть, слышала высказывание «Самая твердая защита рушится изнутри». Некоторое время он помолчал, глядя на Найтингейл. «Ты самый мощный щит, что не допустит, чтобы это зло происходило. Теперь моя личная безопасность и безопасность территории находятся в твоих руках». Глава 488. Земли разгула зла. «Мы собираемся поймать всех преступников и помешать им творить зло в городе Безимья», — громко сказала Найтингейл, хлопнув Саммер по плечу. «Да-да, леди Найтингейл». Саммер вся сжалась. «Но ведь уже пора ложиться спать. Еще рано. Давай поговорим о завтрашних контрмерах». Глаза Найтингейл сверкали. «Никто не сможет сбежать от нас, даже самая хитрая крыса. И, кстати, можешь называть меня сестрой». «Да, сестра Найтингейл». «О, боже мой». Саммер не понимала, почему, будучи обычной горожанином, она должна была ловить преступников. «Разве это не работа патрульных?» «Плюс леди Найтингейл...» «Нет, сестра Найтингейл...» «Была так взволнована, вернувшись из кабинета принца. Она снова и снова говорила поймать преступников». «Она действительно ведьма, которая ненавидит зло, как своих собственных врагов», — сказала сама себе Саммер. «Но могу ли я помочь ей?» С этой мыслью Саммер осторожно спросила. «Что нам делать? Я никогда не ловила преступников». «Ловить преступников — это моя работа». Найтингейл с гордостью похлопала себя по груди и сказала. «А тебе нужно только восстановить картину преступления, чтобы показать нам, кто убийца». «Вы имеете в виду точный момент убийства?» Саммер колебалась и продолжала. «Но как я узнаю, когда именно атаковал убийца?» Найтингейл остановилась. «Ты права. Как часто ты можешь использовать свои способности?» «Я тренировалась с сестрой Венди в течение недели. И 4 раза. Это предел. Я думаю, что это лучшее, что я смогу сделать». «С разочарованием», — сказала Саммер. «Моя магическая сила очень ограничена, и если иллюзия длится дольше обычного, количество применений уменьшится. Кроме того, я не могу восстановить сцену позже 2 прошедших дней, иначе магическая сила заканчивается очень быстро». «Как долго может длиться иллюзия?» «Половину четверти часа». «Хм, не густо». Найтингейл шагала взад и вперед у постели. «Будет проблематично, если флешбэк не покажет преступника». Несколько минут она размышляла. «Если ты уменьшишь продолжительность каждой иллюзии, можешь ли ты попробовать дополнительно несколько раз?» «Может быть, но я не уверена», — пробормотала Саммер. «Сестра Венди сказала мне, что если я смогу точно контролировать магическую силу, я смогу контролировать и время. Но каждый раз, когда я призываю свою силу, я всегда чувствую, как магия быстро ослабевает». «Жаль, что графини Спир здесь нет». «Со сожалением», — сказала Найтингейл. «В любом случае, давай выберем время и рискнем». «Рискнем?» «Да», — сказала, смеясь, Найтингейл. «Мне часто везет, иначе я бы никогда не встретила принца Роланда». Внезапно ей стало грустно. «Вот если бы всего на несколько дней раньше...» Как это можно считать удачей? Саммер закричала про себя. В любом случае, удача ненадежна, моя способность не будет работать даже через несколько часов, не говоря уже о днях. Неужели вы действительно... Мы действительно поймаем преступников завтра? Ну, а теперь ложись спать. Найтингейл задула свечи, и вскоре темнота окутала комнату. Ответила невнятно Саммер и забралась на большую кровать. Мягкое одеяло немедленно окутало ее. «Боже, это кровать аристократа? Это же удобно!» Саммер опустила голову на чистую подушку и почувствовала, как ее тело проваливается в мягкости постели. Она вытянулась и почти мгновенно уснула. «У всех ведьм в замке есть такие удобные постели. Если бы я спала на такой кровати, мне бы никогда не хотелось вставать». Она слышала, как Найтингейл бормотала, пытаясь заснуть. «Я его щит!» А потом Саммер заснула. На следующее утро ее разбудила Найтингейл. «Поторопись, мы должны идти», — энергично сказала Найтингейл. Да, Саммер с трудом встала с постели, накинула пальто и спустилась вниз с Найтингейл. В вестибюле ждал, расхаживая взад и вперед, высокий мужчина с каштановыми волосами. А когда он увидел их, он шагнул вперед и сказал с поклоном: «Доброе утро, я Рене Мэтт, граф семьи Элк. Я ждал вас, вы, должно быть, леди Найтингейл, а это...» «Саммер, она моя помощница». Найтингейл немного подняла голову. «Она тоже ведьма». «Неужели?» Он выглядел немного удивленным, но быстро кивнул Саммер. «Здорово. Преступникам не скрыться, если я заручусь вашей помощью». «Где наши люди?» «Они все ждут за пределами замка». «Очень хорошо. Попросите их подождать еще немного. Я еще не завтракала». «Конечно, не спешите». Саммер не сводила с них глаз, пока Найтингейл не пошла в столовую. Она поспешила за ней, следуя прямо по пятам. «Боже, это же самая сестра Найтингейл? Она не видела сестру Найтингейл столь суровой и серьезной. Нет, не то. Она была настолько надменна, как если бы она была из аристократов». «Такого не стоит ожидать от простого смертного. Кроме того, этот человек — граф. В Валенсии молодой граф был бы возлюбленным мечты в глазах каждой женщины. Если бы я была сестрой Найтингейл, я бы слишком нервничала, чтобы сказать хоть слово. Но сестра Найтингейл, похоже, об этом не волнуется, да еще и заставляет его ждать ее». «Все в порядке?» — Саммер спросил с беспокойством. «Не волнуйся, Его Величество сказал мне, что аристократ — это просто титул на его территории, и даже граф тебя не съест». Найтингейл улыбнулась. «Кроме того, бюро безопасности выше ратуши. Я его начальник. Почему я не могу заставить его подождать меня?» Саммер показалось, что эта женщина внезапно оказалась вне ее досягаемости. После завтрака они покинули замок, чтобы осмотреть место убийства. Вчера вечером дома умерла новая жертва. На этот раз все случилось на углу северной и западной улиц. Это четвертый. Найтингейл нахмурилась, и убийца движется на запад. Это показывает, что убийца понял, что эффект от совершения преступлений только в одном определенном квартале его не устраивает, — кивнул Рене. «В конце концов, организации крыс больше не существует». Пройдясь не слишком далеко, по грязной аллее ведущий их полицейский остановился у штатской хижины. «Сэр, нам сюда». Саммер вошла в хижину сразу за Найтингейл, и ее сердце на миг перестало биться. На полу, в луже собственной крови, в луже собственных испражнений лежал человек с перерезанным горлом. На теле напротив, на стене напротив двери был рисунок короны и креста, и всю комнату наполнял тяжелый металлический запах крови. Фу, ей пришлось прикрыть рот, чтобы ее не стошнило. Глава 489. Установление личности преступника. Вы первый раз стали свидетелем такой сцены. Рене подошел к Саммер, выглядя весьма обеспокоенным. Возможно, будет лучше, если вы выйдете на улицу на свежий воздух. Нет, нет, спасибо. Увидев, что Найтингейл уже на корточках у тела и исследует раны, Саммер отклонила его предложение. Если Найтингейл смогла сохранить самообладание на таком ужасном месте преступления, она тоже должна оставаться здесь. Саммер добавила, «Теперь я чувствую себя намного лучше». Когда он был найден, Найтингейл повернулась с вопросом. «Ранним утром жители поблизости нашли его тело, когда пошли за водой. Это было еще до восхода солнца. Дверь была нараспашку, как сейчас, как будто убийца хотел показать тело всей общине», — ответил Рене. «Раньше нам нужно было 2-3 дня, чтобы услышать о чем-то подобном». Недавно ратуша предложила награду за информацию, поэтому теперь сведения мы получаем раньше. Вы знаете, кто жертва? Шавел, свободный человек. Рене взглянул на комнату. Ничего ценного не найдено. Похоже, он тоже был крысой. Кто-нибудь видел его вчера вечером? Я проверил, никто. Может, кто-то услышал шум? Никто. Что-то тут не так. Он ведь сильный человек, так? Найтингейл нахмурилась. Даже если ему и перерезали горло, он не умер бы немедленно. Кто-то должен был услышать, как он борется за жизнь или стучит по полу. Вы уверены, что никого, что они не лгут? «Я так не думаю», — решительно ответил Рене. «Убийство вызвало панику среди сообщества. Кроме того, жители получают награды за помощь полиции. У них не должно быть никаких оснований лгать». «Ладно, приведите их сюда, я сама допрошу их, Саммер». Найтингейл посмотрела на своего помощника. «Да», — откликнулась Саммер. «Иди в замок и приведи сюда сараю». «Конечно». Саммер пошатнулась и побежала к замку. Саммер казалось, что каким-то образом то, как Найтингейл командовала, представляло собой невероятно прекрасное зрелище. Все в ней демонстрировало большую уверенность. Неудивительно, что его высочество доверил ей бюро безопасности. Когда Саммер вернулась, за ней следовало еще двое. «Почему его высочество не попросил меня заняться такими делами?» — воскликнула Молния. «Он несправедлив». «Угу-угу!» — вторила Мэгги. «Я не могла остановить их», — робко сказала Саммер. «Разве ты не должна защищать принца, пока меня нет?» Брови Найтингейл поднялись. «Это вам не игра. Расслабься, Сильвия. Там никто не сможет легко подойти к его высочеству», — подмигнула Молния. «Кроме того, его высочество собирается устраивать встречу с аристократами в замке. Будет безопасно». «Невероятно», — подумала Саммер. «Как эти две девушки могут так раскованно чувствовать себя в таком ужасающем месте преступления? Особенно Молния. Она была на несколько лет моложе, а ее глаза так и сверкали от возбуждения. Что же они пережили с тех пор, как стали ведьмами?» «Кто это?» Рене и другие полицейские уставились на девушку и птицу, широко раскрыв глаза. «Они ведьмы», — проворчала Найтингейл. «В любом случае, вы должны вернуться в замок и быть там до конца встречи, понятно?» «Ну...» — Молния надулась. «Хм, ты хотела, чтобы я нарисовала тело?» Сарая последней вошла в комнату. Саммер стало легче, когда она заметила, что Сарая выглядит ужасно бледной, как и она сама. «Не тело, убийцу». Найтингейл закрыла дверь и раскрыла свой план. «Как только у нас появится фотография убийцы, мы разместим ее на досках объявлений на площади и предложим денежные вознаграждения людям, которые поделятся сведениями. Как мы сможем быстро его найти?» Граф семьи Элк ахнул. «Вы имеете в виду, что ведьма мисс Саммер может восстановить картину места преступления?» «Все будет зависеть от нее. Она может поддерживать иллюзии всего лишь ограниченный период времени, поэтому нам также нужно будет и немного удачи». Найтингейл одобрительно кивнула Саммер со словами «Начинай». Хорошо. Саммер закрыла глаза и выбрала время где-то от полуночи до рассвета, как и проинструктировала ее Найтингейл. В темноте ее магическая сила вытекала из кончиков пальцев и переплеталась, постепенно формируя четкий образ. Медленно деревянные доски, кровать, стол и комната сложились в одну картину. В ее голове был построен дом. Жертва лежала на полу. Его кровь бежала на ухабистую землю. Запертая дверь была открыта нараспашку. Это сила ведьмы? Это невероятно. Милостивый боже, иллюзия настолько живая. Почти как у сил демонов. Тише, заткнитесь. Окружающие полицейские умолкли, перейдя на шепот. Кажется, он уже мертв. Найтингейл похлопала Саммер по плечу. Не трать зря свою магическую силу. Переходи к другому моменту времени. Во второй раз Саммер проследила события до полуночи. Фигура на полу внезапно исчезла. Жертва лежала в постели, казалось, крепко спала. Значит ли это, что он был убит между этими двумя периодами времени? В недоумении спросил Рене. Правильно, убийца напал где-то между полуночью и тремя часами. Я понял, сила мисс Саммер действует недолго, и мы, вероятно, пропустим тот момент, когда убийца совершил преступление. Вот почему вы сказали, что нам нужно немного удачи. Именно, сказала Найтингейл. Вероятно, убийце понадобилось немало времени, чтобы оставить эти знаки после того, как он закончил с жертвой. Саммер, начинай с места где-то ближе к трем часам. Саммер кивнула и тяжело вздохнула. Она снова вызвала свою силу и выбрала время между двумя и тремя. Магическая сила приблизилась к стене и показала незнакомца, стоящего у постели. Он что-то рисовал на стене, окровавленной простыней. «Похоже, мы его нашли». Найтингейл улыбнулась. «Нам на самом деле повезло. Значит, этот человек убийца, угу?» Он не похож на кого-то особенного. Я думала, что он, по крайней мере, будет толстым и сильным, заметила молния с разочарованием. Я могу нарисовать только профиль с этого угла. Сарая посмотрела на убийцу у стены. Есть ли способ его развернуть? Саммер, предоставляю это тебе. Найтингейл дала указание. Хорошо. И без дальнейших указаний Найтингейл Саммер уже знала, что делать. Она отодвинула время последней иллюзии на четверть часа назад. На этот раз все ясно увидели, как выглядел убийца. Сначала он задушил Шавела веревкой, потом стащил его на пол, а затем перерезал ему горло кинжалом. В течение всего процесса Шавель спал, как бревно, и не оказывал никакого сопротивления. Рене внезапно что-то понял, повернулся и заметил в углу комнаты бак с водой. Он выпил воду «Страны чудес»? Похоже на то. Найтингейл кивнула. Вот почему не было шума. Убийца перерезал горло, чтобы получить кровь. Жертва уже была мертва. «Боже, боже мой, я видел этого человека раньше», — внезапно сказал полицейский. «Что?» И Найтингейл, и Рене обернулись на звук голоса. Полицейский помолчал, прежде чем продолжить. «Его зовут Манс, и он раньше был патрульным. Я уже имел дело с ним. Вы знаете, где он живет?» — спросил Рене. «Я помню, что он живет во внутреннем городе, западная улица, рядом с таверной овцы». «Очень хорошо. Нам даже не нужно его искать. Кажется, Бог на нашей стороне», — изъявила Найтингейл. «Ему это с рук не сойдет. Пойдем». «Да, милорд», — крикнули в унисон полицейские. Глава 490. Настоящая цель. По прибытии в таверну овцы, группа быстро получила адрес Манса. «Я пойду первый, чтобы оценить обстановку. Вы, ребята, войдете через входную дверь чуть позже. Саммер, следи за молнией, Мэгги. Не впускай их». Найтингейл вошла в свой туман и исчезла, выдав указание. В ее мире черно-белых линий, из-за которых все состояло, линии начали крутиться и искажаться. Вскоре она обнаружила трещину, невидимую невооруженным глазом, и без усилий скользнула по стене. Обитель мужчины была такой же скромной, как и дом Шавел. Оказалось, что Манс был беден с тех пор, как потерял работу в патруле. Она все ясно видела, понимая, что поблизости нет божественного камня воздаяния. Натингейл вскоре увидела свою цель в спальне. Человек крепко спал под одеялом. Его пальто с каплями крови на руках висело у постели. Натингейл вернулась в гостиную, чтобы открыть дверь. Полиция ворвалась внутрь. Они толкнули Манса, который только что проснулся, обратно на кровать и связали его. «Кто вы такие? Отпустить меня!» — с ужасом закричал мужчина. «Ты арестован за убийство». Рене заткнул кричавшего двумя громкими пощечинами. «Как ты смеешь замышлять против его высочества? Было бы милосерднее, если бы ты повесился в городских ворот». «Нет, я не...» «Это не ты?» Пощечины превратились в удары. После нескольких приглушенных звуков Манс ахнул от боли. Его рот был наполнен кровью, а его передний зуб выпал. «Мы видели, как ты убил Шавел прошлой ночью. Думаешь, мы поверим твоим хитроумным оправданиям? Ты использовал воду Страны Чудес, чтобы он не сопротивлялся. Затем ты задушил его и перерезал горло, чтобы кровь не попала на тебя. Умно, да?» Манс не сказал ни слова, но его глаза были полны шока и ужаса. «Кто отдал тебе приказ убивать крыс, ищущих работу? Кто поручил тебе нарисовать кровью крест и корону на месте преступления?» Натингейл взяла стеклянный флакон с прикроватной тумбочки. Он был наполовину заполнен светло-голубой жидкостью. Вода Страны Чудес не из дешевых, и сейчас, когда банды были уничтожены, ее нелегко раздобыть. «Мы можем спасти тебя от смертного приговора, если все расскажешь». Рене убрал от него руки. «В противном случае я сделаю все возможное, чтобы ты познал все прелести ярости аристократа». Натингейл не остановила его угрозы, хотя и знала, что граф Элк лгал. Как сказал его высочество, безопасность была главным приоритетом, и любой, кто ей угрожал, должен был быть строго наказан. Манс колебался, за что и получил еще больше ударов. Рыцарь, получивший профессиональную боевую подготовку, ударил его в точку между животом и ребрами с достаточным количеством силы, чтобы причинить мучительную боль, но недостаточной, чтобы вызвать смерть. «Помилуйте, помилуйте, прошу, милорд, простите меня. Это был парень из внутреннего города. Он сказал мне все это сделать. Он заплатил мне 4 золотых королевских рояла за каждого убитого. Он сказал, что после всего этого люди разозлятся на полицию и будут думать, что эти парни в черной униформе не способны защитить общественность. Таким образом, мы можем вернуть патрульную группу». Манс сдался. Он не был волевым человеком. Человек, который твердо держался бы своих принципов. Никогда не захотел бы быть патрульным и получать прибыль за счет грабежа и разбоя. И, конечно же, он отнял бы 4 жизни за несколько золотых королевских роялов. Натингейл считал, что он, вероятно, никак не ожидал, что Министерство юстиции так скоро отследит его преступление, и определенно не думал, что всего за 4 дня его найдут в городе с населением в 20 тысяч человек. Манс во всем слезно признался, размазывая кровь и сопли по воротнику. «Я не знаю, как он меня нашел. Наша первая встреча произошла в таверне. Он вручил мне эту бутылку воды Страны Чудес и сказал мне, что если я сделаю то, что он просит, я получу много денег. В то время у меня не было никаких сбережений, полиция отклонила мое заявление. Мне было горько и обидно, поэтому я и согласился». «В полицейском отделе никогда не найдется места такому отморозку, как ты», — Рене плюнул. «Ты знаешь, кто тот человек, что нанял тебя?» — спросила Натингейл. «Я не знаю». «Врёшь, я действительно не знаю». Натингейл посмотрел на Рене, который тут же понял намек и нанес еще несколько ударов. «Это леди-ведьма. Она может сказать, лжёшь ты или нет. Ты действительно так глуп, что будешь продолжать лгать перед ней? Не испытывай нашего терпения». «Нет, милорд, я просто не уверен». Пронзительно прокричал Манс. «Потому что он никогда не говорил мне его имени». Что ты подразумеваешь под «неуверен»? Мне стало интересно, почему он так щедро платит, поскольку он не похож на аристократа. Когда мы встретились пару дней назад, я понял, что он спешил, и его одежда выглядела немного странно, как будто он нацепил один наряд поверх другого. Манс задыхался. Он сказал, был в униформе. Он, казалось, был в униформе, и я также увидел эмблему в виде лепестка на воротнике. Эмблема лепестка? Натингейл и Рене обменялись взглядами. Разве это не эмблема семьи Ханисакл? Вот почему я не уверен. Все знают, что Ханисаклы сторонники лорда, и они никогда не станут готовить заговор против лорда Уимблдона, сказал Манс, повесив голову. «Это не может быть Петров. Это должно быть кто-то еще», — твердо сказал Рене. «Поскольку они ежедневно встречаются друг с другом, почему бы не подготовить ловушку, чтобы поймать этого парня?» «Это казалось единственным возможным способом. Если они арестовали бы того человека, когда Манс встретился бы с ним и просил компенсации, к тому времени все будет прояснено». Натингейл кивнула, но все еще чувствовала, что что-то здесь не так. Манс не лгал, и все, что он сказал, было правдой. «Что же не так?» «Натингейл, парни, вы все там в порядке?» — крикнула снаружи молния. «Они почти закончили встречу, Угу. Мы должны отправляться обратно, Угу». Натингейл попросила молнию Мэгги Саммер подождать снаружи из-за насилия, которое могло сопровождать арест. И тут ее вдруг осенило, когда она услышала слово «встреча» от Мэгги. Его высочество сейчас встречался с аристократами, обсуждая детали создания новой ратуши. Это означало, что с принцем не было ни одного охранника, а ближайший был бы за пределами зала. Если бы тот человек действительно был человеком семьи Ханисакл, он мог бы пойти прямо в замок и войти в зал на первом этаже, не вызывая подозрений, хотя ему было запрещено пользоваться вторым и третьим этажами, которые были предназначены исключительно для его высочества. И в этот момент она оказалась вдали от принца Роланда. Молния. Натингейл не успела объяснить все Рене и Ману и выскочила из комнаты. Хватая молнию за плечи, она закричала. «Неси меня быстро в замок. Его высочество может оказаться в опасности». «Да, хорошо. Держись крепче». Молния была очень удивлена, но сразу же приняла Натингейл на спину. Она не задавала лишних вопросов и полетела прямо к замку. Когда она была снаружи, она летела намного ниже, но все еще поддерживала скорость около 100 км в час. Ей понадобилось бы полминуты, чтобы добраться до места назначения. Натингейл надеялась, что она ошиблась, но чувствовала, как она обдумывала все детали, что ужас ее лишь растет. Убийства начались 3 дня назад, и именно тогда в пограничный город прибыло письмо Петрова о помощи. Если настоящая цель этого человека заключалась в том, чтобы отвлечь всех несколькими случайными убийствами, так, чтобы Роланд оказался в беззащитной и уязвимой позиции, это был бы наихудший для них сценарий. Когда они оказались рядом с замком, Натингейл вошла в туман и спустилась в зал с воздуха. Ее сердце оборвалось, когда она увидела, что весь зал заседаний погрузился в хаос. Аристократы казались окаменевшими, и все собрались у стены, что-то бормоча. Охранники блокировали что-то. Место лорда в конце длинного стола, где должен был быть принц Роланд, было пусто. На полу лежал человек. Натингейл не могла сказать, жив он или нет, но видела, что его тело было покрыто черным занавесом, созданным божественным камнем воздаяния. Глава 491. История покушения. На мгновение Натингейл показалось, словно весь мир рухнул. Когда она вышла из тумана, сцена перед ее глазами восстановила свой обычный цвет. Темнота, созданная магическим камнем, также начала рассеиваться, позволяя ее сердцу перестать биться так отчаянно. Человек, лежащий на земле, был не Роландом, а охранником, которого Натингейл никогда не видела. На нем была стандартная форма семьи Ханисакл, а на груди была темно-красная отметка, которая напоминала огнестрельное ранение. «Почему ты здесь?» Она услышала, как из-за спины раздался знакомый голос. Она повернула голову и поняла, что говорил Роланд. Он был окружен стражами в одном из углов зала, что объясняло, почему Найтингейл не заметила его, когда ворвалась внутрь. Когда Найтингейл открыла рот, она поняла, что в ее горле ужасно пересохло, а ее конечности были холодными и онемевшими. Ее тело было настолько слабым, что казалось, что она только что пережила какое-то сильнейшее потрясение. Все, что она хотела сделать, это момент, это сильно обнять Роланда, но она понимала, что не может этого сделать, поскольку вокруг были другие знатные люди. Поэтому если она действительно хотела возглавлять Бюро Безопасности и защищать эту территорию, ей нужно было избежать слишком близких отношений с Роландом. Хотя мозг запрещал ей это делать, она все же вошла в туман и подошла к Роланду, пробираясь через охранников. Затем она обняла его со всей оставшейся силой. Из толпы сразу же послышались вздохи. Зрители, по-видимому, не могли понять, почему тут из ниоткуда появилась ведьма и исчезла, ничего не сказав. В тумане Найтингейл обнимала принца обеими руками. Она приложила голову к его груди и внимательно слушала его сердце. Возможно, это был единственный способ подтвердить, что это всего лишь ложная тревога. Роланд тоже начал понимать, что происходит. Он хлопнул в ладоши и объявил: «Все, для начала отправляемся в столовую на обед. И пока никому не покидать замок. Мы вернемся к собранию во второй половине дня». Когда в зале остались только его охранники, а также Петров, Сильвия и Молния, Роланд спросил, неужели убийца имеет какое-то отношение к этому покушению? Когда она услышала голос Роланда, говорящего с ней, Найтингейл постепенно успокоилась. Она неохотно сделала несколько шагов назад и снова показала себя, притворяясь, что она вообще не двигалась к принцу. Да, когда я узнала, что человек, нанявший преступника, был стражем семьи Ханисакл, я тут же бросилась сюда. Затем она объяснила свои выводы и признание Манса. Я не смогла заранее понять, что настоящая цель состоит в том, чтобы отвлечь наше внимание и создать возможность напасть на вас. К счастью, вы в безопасности. Его план работал до последнего шага, и он точно вычислил время, в которое я приеду, а также предсказал движение ведьм. Роланд вздохнул. Этот человек зря тратит свои таланты на поприще убийцы. Петров тут же опустился на колени и сказал: «Ваше высочество, я действительно не знал, что он...» «Встань, ты уже это говорил, и ты знаешь, что я не люблю наказывать людей», — перебил его Роланд. «Но это, несомненно, произошло из-за твоей небрежности к своим обязанностям. Среди слуг замка и внешней охраны появились посторонние». Я, Петров, открыл рот, чтобы заговорить, а затем опустил голову. «Я виноват». «Узнайте, кто убийца, и всю его подноготную. Я хочу знать все как можно скорее». «Да, ваше высочество». После того, как старший сын семьи Ханисакл ушел, Найтингейл спросила о том, что ее волновало. «Как все прошло?» «Страшно, но не опасно», — смеясь, ответил Роланд. «Благодаря предупреждению Сильвии, но опять же убийца оказался в невыгодном положении, когда решился провернуть все в зале заседаний». Выслушав рассказ принца, Найтингейл начала понимать, как все произошло, но на самом деле все было не так просто, как описывал Роланд. Хотя оружие в зал проносить не разрешалось, убийца спрятал под одеждой кинжалы, потому что он был охранником замка, никто не обыскивал его, прежде чем он был допущен внутрь. Единственная ошибка убийцы заключалась в том, что он имел при себе божественный камень воздаяния. Для внешних охранников и магических камнях не было ничего странного, но в зале он казался особенно заметным. Ведь, чтобы не отвлекать Сильвию, все аристократы подчинялись просьбе снять свои украшения. Поэтому Сильвия заметила убийцу в тот момент, когда увидела черную полость, и когда он подошел к принцу, она сразу же... всполошилась. Когда Роланд описал последующую сцену просто, Натингейл прошиб холодный пот. Когда она слушала его рассказ, зал был приблизительно 20 метров в длину и ширину, и когда убийца услышал предупреждение, он ускорился и потянулся к главному месту длинного стола, где сидела его цель. К тому времени, когда принц вытащил свой револьвер и снял замок предохранителя, убийца уже ударил его по нижней части спины кинжалом, как кто-то, кто прошел подготовку. Натингейл, естественно, понимала, что по сравнению с грудью и головой, которые человек защищает подсознательно, область талии была очень трудно защитить, и сильная боль, которая может быть причинена одним ударом в это место, может привести к тому, что цель потеряет способность сопротивляться, позволяя убийце легко получить доступ к жизненно важным кровеносным сосудам на шее. К счастью, Роланд был одет в защитную одежду, которую специально подготовила для него Сарая. Кинжал не смог проникнуть в тело и тем самым не смог помешать последующим оборонительным действиям Роланда. Он открыл огонь, когда пистолет буквально воткнулся в грудь убийцы. Две пули калибра 12 мм сразу же убили убийцу, породив громкий звук и хаос в зале. Натингейл могла ясно представить себе, насколько опасно все сложилось. Если бы его высочество не успел открыть огонь вовремя или пистолет не смог бы выстрелить, последствия были бы трудно представить. Натингейл повернула голову и бросила взгляд на молнию, которая тут же опустила голову, как будто признавая свою ошибку. «Ваше высочество, вы все выяснили». «Мы все выяснили». Петров снова вошел в зал и сказал. «Его зовут Шио. Он не уроженец западного региона, а раньше был одним из охранников герцога Райна». «Герцога Райна?» Роланд нахмурился. «Почему ты выбрал его в свою охрану?» «Он просто обычный страж. В те времена каждая семья потеряла много рабочей силы, и поэтому я привел с собой тех, кто не был особо привязан к герцогу. Так обычно и делается в крепости». «Осторожно», — ответил Петров. «Я считаю, что вряд ли он совершил это, попадая как акт мести за Керцка». «Он не лжет», — подумала Натингейл. «После падения большой семьи, кроме подчиненных, которым давали землю и титул, оставшиеся люди воспринимались другими семьями как ресурсы, которые можно было бы поделить между собой. Для них это просто смена владельца. Учитывая, что семья Ханисакл уже давно сдалась его высочеству, плюс тот факт, что крепость всегда управлялась Петровым, эта часть людей никогда не проверялась». «Сколько человек с похожим происхождением?» — спросил Роланд. «Ты также нанял людей из семьи Дикой Розы, Мейпл и Вульф?» «Всего три или четыре среди внешней охраны», — ответил Петров, кивая головой. «Слуги, граждане и крепостные из других трех семей были назначены к семьям Ханисакл и Элк. Я гарантирую, что они не появятся в крепости». «Ладно, тогда я не буду о них беспокоиться, но запомни, что в районе замка даже людей из гарнизона периметра нужно выбирать из приближенных своей семьи, понятно? Что касается внутреннего замка, я сам их подберу. Да, ваше высочество. Между тем, нужно опечатать дом Шио и выяснить истинные причины его нападения». Затем Роланд повернулся и посмотрел на молнию. «Сообщи Мэгги, чтобы она привезла сюда графиню Спир».